Ноябрь 1943 год. Четвертый украинский фронт. Гладышев, может, и расстроился, что Лыкова забрали, но вида не показывал. Ребята в первой эскадрилье реально жалели. Что тут скажешь? Хороший летчик Лыков. Но, как в песне, Сталин дал приказ. Так что я не грущу. Конец октября и начало ноября стояла отличная погода. Мы опять начали делать по несколько вылетов в день. Уставали жутко. В основном сопровождали наши пешки, которые утюжили немецкую оборону. Нам ставилась задача вовремя отгонять немецкие истребители. Пополняли счет сбитых немцев, в большей степени записывали на полк. Все-таки хорошо воевать на юге. Уже зима на носу, а днем погода по-прежнему теплая. Немцев теснили достаточно бодро. Еще 1 ноября наши войска преодолели Перекопский перешеек. К 5 числу вышли к низовьям Днепра и захватили плацдарм на южном берегу Севаша. В результате Мелитопольской операции наши войска продвинулись еще на 300 километров на юго-запад, освободили почти всю Северную Таврию, блокировали с суши крымскую группировку немецких войск, создав условия для освобождения Крыма и правобережной Украины. На следующий день мы узнали хорошую новость. 6 ноября освободили Киев. У нас в полку были киевляне. Радовались безмерно. После первой декады ноября стало холодать. Температура не повышалась выше 15 градусов. Наш старшина Осип Игнатьевич – настоящий хохол. У него даже фамилия – Сало. С ним у меня очень дружеские отношения. Надоедая ему, как назойливая муха, выкружил себе летную куртку, между прочим, на меху. Такие куртки не редкость, но вся соль в том, что старшина мне раздобыл американскую. Где он ее взял? Загадка века. Да я и не вдавался в подробности. В полеты, правда, одевал простую, производство советской фабрики. Ну а что, вдруг попортят мою тушку вместе с курткой? Стрельнет какой-нибудь гадский немец и не промажет. На фронте затишье. Ну как затишье? Четвертому украинскому фронту поставлена задача оборонять плацдарм. Нас это от полетов не избавило. Летали на разведку, выискивая аэродромы. Или, например, поступили разведданные от наземных войск, что есть аэродром. Нас посылают подтвердить информацию. Забот в таких вопросах хватает. Тем не менее, свободное время есть. Я возобновил тренировки в физическом плане. Бегаю во враг, что находится недалеко от нас, и там тренирую навыки в стрельбе. Наш командир полка знал об этом моем занятии. Не знаю, что на него нашло, может, настроение было плохим, но в один из дней он решил проверить стрелковую подготовку летчиков. Там же во враге оборудовали рубеж для стрельбы из пистолетов. Собрали всех летчиков и отстрелялись. Результаты впечатляли. В смысле, в обратную сторону впечатляли. 10 человек даже в мишень не попали. Половина с 3 выстрелов поражала очков в 10. Гладышев посмотрел на это действие, похмыкал, да и назначил меня ответственным за подготовку летного состава в стрельбе из табельного оружия. Жесть! Я пытался отбояриться от такой нагрузки, даже слезу выдавил. Но на командира это действие эффекта не произвело. Теперь в мою обязанность входило заниматься с ребятами и девчонками по пулевой стрельбе. Погода начала портиться. Осень входила в свои права. Иногда с дождем падал мокрый снег. От нового поручения никак не удавалось отбрехаться. Гладышев только посмеивался, принимая от меня через каждые 2 дня отчеты. Время от времени настраивалась летная погода и нас направляли на вылеты. В один из таких дней меня вызвали в штаб, где я получил задание обследовать побережье до Одессы. Как обычно, сфотографировать укрепления и активные точки обороны немцев. А заодно проверить местность на предмет обнаружения аэродромов противника. В небе переменная облачность, что здорово выручало нас в этом полете. Со мной летел ведомый из молодого пополнения, которые прибыли еще в конце сентября из Свердловской школы. Якута у меня забрали. Гладышев категорично заявил, что Аман Куннук вырос как летчик, и ему пора летать ведущим. Мне дали неплохого паренька, Егора Ляпина. Родом Егор из уральского городка Нижний Тагил. Парень с детства бредил авиацией, и его мечта сбылась. Вспомнилось, как я приметил этого парня. На занятиях по тактике воздушных боев он больше всех задавал мне вопросы и всегда по делу. Егор – пламенный комсомолец, и однажды меня разозлило его патриотичное высказывание. «Я комсомолец. Если потребуется, постараюсь не дрогнуть в бою и погибнуть за родину, за Сталина», – произнес Егор, при этом щеки его покраснели от волнения. «Ну и дурак! С такими рассуждениями тебя к полетам допускать нельзя. Сам погибнешь и машину погубишь. А в тылу люди не доедают, но нам самолеты собирают. Что такое воздушный бой? По сути, такой бой больше походит на собачью свалку, где тебя могут укусить с любой стороны. Самый эффективный способ – это ударил и отскочил. Погибнуть в бою много ума не надо. А вот сделать так, чтобы враги наши погибали, для этого требуется умение и голова. Наша задача – уничтожать врагов, а не погибать самим». Может, получилось немного пафосно, но мне требовалось сбить глупый настрой с этого парня. Вот Егора мне и дали в ведомое. Будем учить, как учил Якута. К тому же у Ляпина действительно есть желание научиться. Сделав аэроснимки над обороной Кривого Рога, мы с Егором спрятались в облака. Можно было возвращаться. Поставленную задачу мы выполнили. Я направил Яшку выше, почти под потолок. Оглянулся, Ляпин старательно двигается за моим хвостом. Мы перелетели линию фронта и Днепр. Двигались примерно на 8000. Время от времени я качал самолет, чтобы хорошо рассмотреть, что происходит под нами. Уже над нашей территорией заметил воздушный бой. Бились пара наших на лагах и две пары худых. Отдав команду ведомому прикрывать хвост, я направил машину на пикирование. Немцы нас не ожидали, да и заметили, скорее всего, не сразу. Поэтому у меня получилось сходу всадить очередь прямо в фонарь самолета немца. Он клюнул носом и сразу камнем стал пикировать к земле. Я даже не смотрел в его сторону. По опыту знал, что сбил немца. Тем временем успел взять в прицел следующего. Очередь. Попал в хвост и крыло. Немец успел качнуть машину в сторону. Но Егор молодец. Меткой очередью попал в пилота и в двигатель. Плюс 2. А Егор открыл свой личный счет. Одного немца повредили ребята с девятки. Я узнал их по номерам на фюзеляже. Но и один из летчиков получил повреждения. Они выдвинулись в сторону своего аэродрома, не забыв поблагодарить нас за помощь по рации. Я отметил координаты, где упали наши немцы. Потребуется подтверждение. Наверняка слетают на У-2. На подлете к нашему аэродрому я приказал Егору повторять за мной фигуры пилотажа. По всей видимости, у него получится стать хорошим пилотом. Повторяет почти без ошибок. Когда приземлились в своем полку, я с интересом наблюдал, как горят возбуждением глаза Егора. Доложили о выполнении задания и о сбитых немцах. Батя откладывать проверку не стал. Под вечер отправил У-2 в то место покрутиться и подтвердить сбитых мессеров. В результате девочке привезли 2 люгера и 2 парашюта. Оба люгера я отжал, отказавшись от своей доли на парашютный шелк. И вообще, именно я твержу девчонкам, чтобы забирали трофеи. А уж я обязательно их куда-нибудь пристрою.